Отложив вибронож в сторону, мужчина опустился на палубу, практически не обращая внимания на дергающееся в конвульсиях тело наемника консорциума. С отвратительным хлюпанием из рассеченного горла последнего, толчками выливалась кровь. Ноги бессильно сучили по решетчатой палубе корвета, а пальцы, то и дело сжимаясь, царапали по металлу в бессильной злобе против того, кто превратил корабль в кладбище. Штибин просидел несколько минут, обхватив голову руками, стараясь перевести дыхание. Он практически не прислушивался к звукам умирающего человека, ни первый и ни последний, ни за сегодня, ни за всю жизнь. Как бы легко он ни относился к смерти, разум принялся ясно мыслить лишь после того, как последний противник затих. Штебин, оторвав голову от колен, тычком ноги проверил, действительно ли пилот корвета мертв. Болезненный удар по уху тяжелым ботинком никого бы не оставил равнодушным. А вот пилот остался лежать там, где его настигла смерть, значит, точно мертв. Втянув ноздрями воздух, капитан Штебин поморщился. Несмотря на работу системы жизнеобеспечения, атмосфера внутри корабля буквально пропитана отдающим характерным запахом крови ароматом. Ну еще бы, стандартный экипаж корвета типа «Крестоносец» составляет 70 разумных. В это число входят артиллеристы, механики, техники, операторы систем наведения, различные специалисты и прочие жизненно необходимые для эффективного функционирования корабля члены экипажа. И все они сейчас находились на борту этого корвета со сложным для произношения названием. Впрочем, Штебин, числящийся в списках членов экипажа всего лишь бойцом немногочисленной, каких-то 5 разумных, группы досмотра и абордажа, никогда и не пытался выговорить название, а сейчас у него на это просто не было сил. Он слишком устал. Сколько времени он без сна? Сутки? Двое? Взглянув на наручный хронометр, в циферблате которого наличествовало маленькое окошечко с циферкой текущего дня недели, капитан криво усмехнулся. Вот даже как, 5-й день прошел, 5-й день, не мудрено, что он устал. Все началось с того, что он получил приказ внедриться в состав боевиков консорциума Занна на планете Хайпери. Сделать это оказалось не так, чтобы сложно, но и непросто. От идеи представить себя в качестве надсмотрщика Занагри, состоящей на службе консорциума, пришлось отказаться практически сразу. Представителей этой расы на Хайпере попросту не оказалось. По крайней мере тех, кто находился бы на службе у преступников. Поэтому он просто выдал себя за наемника, ищущего себе место поприличнее, да посытнее. Вербовщик на планете Риши, где консорциум имел пункт найма различного рода отребья, в подобную сказочку не очень-то и поверил, однако, Штебина все равно наняли в качестве бойца, самого простого солдата, срок жизни которого в бою исчисляется часами, да и то, при наличии сколько-нибудь творческих умений к импровизации и хорошо развитым чувством опасности, не говоря уже про инстинкт самосохранения. На Хайпере его ожидала немилосердная тренировка с целью выявления пределов его физических возможностей. Можно сказать, что на своих новых хозяев он оказал нужное впечатление, так что из разряда «простое мясо» его назначили к мясу непростому. То есть в состав тяжело вооруженных и хорошо обученных, по меркам консорциума, конечно же, бойцов десанта, которые имелись на борту каждого из звездолетов преступников, какого бы размера они ни были. Похоже на то, что имперское прошлое так и не отпускало Тайберзана, раз он старался реализовать на своих кораблях все тот же порядок, который заведен на звездолетах имперского флота. Некоторое время Штебин находился на корабле и, что называется, не отсвечивал, втираясь в коллектив и собирая как можно больше информации, а уж она из говорливых наемников буквально текла ручьем, и из всего услышанного можно было сделать несколько выводов. Первый, те, с кем ему приходилось служить на борту этого звездолета, отнюдь не ветераны организации, а такие же, как и он, солдаты удачи, просто они заключили свои контракты на службу пораньше него, потому и знали побольше. Второй, они понятия не имели о том, что творится в организации, кто стоит во главе, отдает приказы, какие имеются цели и так далее. Все, что знали боевики, Штебин ведал и без них. Консорциум некогда поставил на колени весь преступный мир галактики, после чего сильные галактики сей объединились в своем устремлении избавиться от подобной силы, и преуспели. Все, чем сейчас обладали бойцы консорциума, это несколько планет, Хайпери, Салукима и Шала. Да, известие о последней стало откровением для Штебина, но подобная информация не стоила проведенных внутри организации дней. На поверхность планет бойцов после вербовки не пускали, увольнительные не предусмотрены. Свободное время наемники могли проводить на бортах своих кораблей или на станциях, пока тот или иной звездолет отправлялся в полет за припасами к одному или другому преступному миру. Толком никаких зацепок. На Хайпере он не мог обнаружить местонахождение конвейера по производству дроидик, но со слов некоторых наемников, достоверно знал, что они были, потому что видел их на палубах звездолетов консорциума. На Гри на планете также подтверждали информацию о том, что завод по производству дроидов был и успешно функционировал, но удостовериться самостоятельно Штебин в этом никак не мог. Впрочем, он сумел собрать некоторую информацию о численности и вооруженности вражеских кораблей, как на орбите Хайпере, так и на двух других мирах, принадлежащих бандитам. Сколь серьезным не был для консорциума удар, приведший к падению их величия, хороший такой флот в 30 линейных кораблей и сотню звездолетов поменьше у них все же остался. А затем пришел приказ на прекращение миссии и разрыв контактов с Нагри. Удивлению не было предела, но Штебин подчинился. Вот только улизнуть с борта корабля консорциума не так-то и просто. Особенно, когда он направлен в полет с Хайпери на Салукимай. Поэтому Штебин начал действовать так, как учили в Академии разведки. Первым делом вывел из строя основной и резервный дальние передатчики, изъяв из них несколько мелких, но важных запчастей, достоверно зная, что их на борту корвета однозначно нет. Затем, пока не спохватились, то же самое проделал и с обоими гипердвигателями, попутно устраивая кровавую жатву, одного за другим убивая членов команды, которые могли так или иначе организовать ремонт корабля, застывшего на половине намеченного пути с недействующими критически важными системами. А экипаж судорожно метался по отсекам и палубам в поисках диверсанта. Штебин тоже искал. На себя, благоразумно, в процессе расследования, не выходил, но методично сокращал поголовье противника, в первую очередь своих коллег-абордажников. И вот, спустя 5 суток без сна, он, наконец-то закончил, оставив после себя 69 трупов, залитые кровью палубы и давящую ауру мертвого корабля мандаларского дизайна. Нет, Штебин тряхнул головой, уже не мандаларского. Ему не удалось выяснить, где именно строит корабли для флота консорциума Занна, но он знал, что ни на одной из 3 подконтрольных этой группировке планет верфи нет. Значит, происходит это где-то в другом месте. И очень надеялся на то, что подобная информация имеется в недрах компьютера этого корабля. Иначе, зачем это все? Штебин с болью в пробитом во время одной из рукопашных боку поднялся. Бактопластырь пока держался, но следовало добраться до медпункта сразу после того, как он закончит на мостике. Флотский разведчик добрался до навигационной панели, оттолкнув в сторону пилота, которого убил ударом клинка в сердце, пристроил его рядом с тем, которого прикончил, вскрыв горло. Тяжело опустился на кресло, чувствуя, как по телу побежала струйка крови. Пластырь отклеился. Нужно к дроиду-медику. Набрав на навигационной панели хорошо знакомые координаты Тангрена, Штебин активировал работу гипердвигателя. Естественно, корабль никуда не полетел. Разведчик, прижимая пластырь к пробитому туловищу, захромал на корму. Следовало вернуть на место деталь, чтобы корабль отправился в путешествие. Выживет ли капитан или нет, сейчас не так уж и важно. Главное, что этот корвет доберется до базы Гранд-Адмирала, и флотские специалисты покопаются в его содержимом. Ох, как больно! Перед глазами вставал кровавый туман. Штебин всадил себе еще одну ампулу адреналина. Отключаться нельзя в любом случае. Консорциум однозначно будет искать свой корабль. Они уже должны его искать как 2-3 дня после того, как корвет не прибыл на базу вовремя. Им потребуется много времени, чтобы проследовать по маршруту, но они найдут корабль, который он с таким трудом добыл. Это просто вопрос времени. Кровавое марево перед глазами отступило. По его прикидкам, у него не больше 30 минут, после чего он просто отрубится от кровопотери. Нужно поспешить. 15 минут ему потребовалось для того, чтобы добраться до своего тайника на машинной палубе, откуда вынул необходимые детали. Проследовал до отсека гипердвигателя. Посмотрел на мертвую установку, работу которой предотвращал активный предохранитель. Добрался до установки, вернул механизм на место, попутно сплюнув на палубу кровь. Добрался до щитовой, перезагрузил работу автоматики. Корвет типа крестоносец сорвался с места, растворившись на сверхсветовой скорости так резко, что капитан Штебин приложился затылком об палубу. Ох, как же тяжело подняться, и как не хочется. Он сделал свое дело, корабли данные добыты, они долетят до Тангрена. Штебин специально проложил такой курс, чтобы двигаться по самым отдаленным гипертрассам. Так меньше вероятности для перехвата трофея другими силами. Ну все, он сделал, что мог. Нужно только полежать, набраться сил и отправиться к дроиду-медику. И все будет хорошо. Нужно только полежать, отдохнуть, прикрыть глаза. Он не спал 5 суток. Имеет право на 1/4 часа беспокойного сна. Капитан Штебин закрыл глаза, не замечая скапливающейся под ним лужи кроваво-красного цвета. Отпотерял сознание практически мгновенно, так что не мог слышать звуков металлического лязгания манипуляторов дроида по палубе. После того, как голограмма молодого Джинсары закончил свой доклад, я посмотрел на сидящего рядом капитана Пиллиона. Гилот, сняв форменную кепи, пригладил волосы, вздохнул, посмотрел на меня. «Сэр, это будет крепкий орешек», — наконец-то изрек он. 6 звездных крейсеров Монкаламари. Ну хоть не сказал в очередной раз, что это невозможно, как-то отстраненно произнес я, мысленно благодаря себя за то, что предпочитаю использовать разведку непосредственно перед атакой на позиции противника. Итак, господин Фадеум Сабределюс, объемная проекция молодого человека дернулась, словно я залепил ему оплеуху. Противник увеличил количество кораблей прикрытия верфи Хаста, ровно на 3 звездных крейсера, подтвердил Недадженсары. И это по состоянию на мое предыдущее появление в системе. Не страшно, как можно равнодушнее произнес я. Сам же прогонял в голове имеющуюся у меня информацию. Итак, противник пригнал на верфи Хаста 6 звездных крейсеров производства Монкаламари. Наши старые добрые знакомые МС-80. Против моих 7 имперских, достойные противники. Вот только у противника еще есть 4 Галлана, 2 первой модели, и по 1, 2 и 3. Не говоря уже о многочисленных патрульных истребителях, базирующихся на поверхности. 2 орбитальные ремонтные мастерские 1-го типа я в расчет не беру, они не представляют опасности. Равно как и 2 звездных разрушителя типа имперские и 7 звездных крейсеров Монкаламари типа МС-80, 5 эскортных фрегатов типа Небюлон В, 2 десятка карелианских корветов типа ЦР-90. Все эти корабли в настоящий момент полностью восстановлены в вопросах целостности корпусов, двигательных систем, но не боеспособны. Вооружение на них минимальное и будет доставлено только на 20-е сутки месяца, еще определенным количеством транспортных кораблей. Собственно говоря, уверен, что последние фрахторики, доставляющие все необходимое для полноценного вооружения звездолетов, уже в пути и вскоре будут на месте. Что ж, их мы тоже заберем. Первый вопрос заключается в последних подробностях. А действительно ли штатное вооружение будет предоставлено? Вопрос в том, что условные противники против моего флота – это не все. Буквально в 2 днях пути на гипердвигателе 1-го класса от верфи Хаста находится планета Дак, родина таких рас, как Монкаламари и Куаррины. Обе расы – превосходные инженеры и кораблестроители, что подтверждается участием последних в строительстве звездолетов для Конфедерации независимых систем в период войн клонов. А Монкаламари, чего уж тут говорить, они строят для противника практически весь линейный флот, а это что-то да значит. А еще, Дак – база секторального флота Новой Республики, не такого мощного, как, например, 2-й флот, базирующийся на планете Эйлам, но все равно, слишком сильный для нас, и он в полном составе, а это одних лишь линейных кораблей несколько десятков, не говоря уже о крейсерах и прочей мелочевке. Связываться с ними себе дороже. Поэтому операция на Хасте не должна занять большое количество времени. 1-1.5 сутки, не более. Все, что не сможем забрать с собой, придется уничтожить, а еще лучше, критическим образом повредить. Так, чтобы противник не мог и бросить эти корабли, но и восстановление заняло бы большой промежуток времени. Дополнительным бонусом от атаки на верфи идет еще и тот факт, что сейчас на верфях находится 20 средних транспортов ГР-75 производства обанкротившейся почти 10 лет назад судостроительной компании верфи Каллафри. В настоящий момент они практически разгружены, ведь доставляли на верфи необходимые для ремонта кораблей запчасти, а к 20-му дню их будет еще больше. И, что скорее всего, прибудут они вместе с кораблями сопровождения. Что ж, определенные козыри для этой операции у меня имелись. «Феникс» – ударный крейсер типа «Акламатор-2», доверху наполненный средствами высадки и десантно-абордажными шаттлами, пустить которые в дело все не терпится нашим штурмовикам. Или дракон, до предела модернизированный Венатор. Да, можно было бы взять с собой плазменные бурые дроидики, но для их широкого применения время еще не наступило. Я не исключал того варианта развития событий, что кому-то из противников удастся сбежать, несмотря на наличие у меня во флоте 3 кораблей с генераторами гравитационных полей. А если так, то сюрприз, приберегаемый для верфи Слуисвана, может быть испорчен. Впрочем, в небольшом варианте мы нашу технологию опробуем на республиканских кораблях. Испытания в условиях боевой обстановки. Продолжайте операцию, господин Фадеум Сабределюс, произнес я, посмотрев на хозяина изящной леди. Сейчас он и его корабль загружались провиантом на доке, чтобы совершить свой последний рейс на верфи Хаста до тех пор, пока военные окончательно не подмяли их под себя. Если крайний доклад лейтенанта Редерика оказался правильным, то часть вольнонаемных рабочих на обеих верфях удастся переманить на службу. Что ж, это мы решим уже на месте. По прибытии в систему Хаст, незамедлительно доложите о ситуации, есть ли какие-либо изменения, или же нет. Флот прибудет позднее. Уточнять, когда именно это произойдет, я, разумеется, не собирался. И мы должны быть в курсе последних новостей. Ваша подружка должна остаться на доке. Сэр, вскинулся молодой человек, снабдите ее средствами связи, произнес я. Капитан Пиллион, переведите на счет капитана средства, достаточные для приобретения какого-нибудь сносного фрахтовика, который в состоянии пилотировать один разумный. Пиллион удивленно воззрился на меня. Как прикажете, гранд-адмирал, произнес он, поняв, что лишних вопросов не нужно. При свидетелях, тем более. Ваша подружка, вновь обратился я к Джинсарой, получит законное обоснование для того, чтобы задержаться на деке и продолжать собирать информацию. Караван транспортов с вооружением формируется там? Да, ответил человек. 10 средних фрахтовиков. Силы конвоя, не знаю, запнулся молодой мужчина. Я вылетаю раньше них из-за обязанностей по разгрузке и вывозу части персонала, а силы эскорта не афишируются. В таком случае, ваша подружка это и выяснит, решил я. Как только подобное станет ей известно, то она сообщит нам и покинет ДАК. Если не будет трепать языком, то все будет в порядке. И после этого, я из лючка свободны, с надеждой поинтересовался парень. Да, ответил я, если у вас, конечно, не возникнет желания продолжить совместную работу. Нет, спасибо, произнес Фадеум Сабределюс. Просто перестаньте удерживать в заложниках мою мать, и мы попрощаемся. Конечно, попрощаемся. Вот только после завершения операции ты будешь сильно удивлен тем фактом, что твоя мать отнюдь не в заложниках, а добровольно сотрудничает с нами, и весьма умело выясняет личности вражеских шпионов. Не говоря уже о том, что мое сотрудничество с народом Джинсарой будет продолжено в будущем. Сразу после того, как Мара Джейд завершит свою миссию на Вджуне, капитан Шнайдер уже пожаловался на нее. Дескать, лейтенант заставила выйти из гиперпространства заблаговременно и разослать дроидов-разведчиков, чтобы изучить систему и подступы к ней. Не сказать, что командир Немезиды оказался доволен тем фактом, что я остался на стороне рыжеволосой бестии. К сожалению, торопиться на Вджуне нельзя. Если там есть какие-то знания о силе, то это поможет как следует привязать к нам Джинсарой. Если же нет, то как минимум, получить оттуда все возможное и нужное. Вы получите то, о чем мы договаривались, господин Фадеум Сабределюс, спокойно произнес я. На этом все. Голограмма растаяла, после чего в моей каюте повисло молчание. Химера и флот, включая присоединившийся к нам каликоидный рой, находились сейчас в системе Пакуауни, вблизи аванпоста НЛ-1, участка спокойствия космоса, который в настоящий момент оказался не очень-то и востребован. Поток пиратов и просто искателей приключений, изъявивших желание послужить моему делу, постепенно сокращался. Пиратский флот, необузданный и безобразный, так или иначе, наводил шороху на логистических путях новой республики. И в последнее время они начали консолидироваться вокруг капитана Тибераса, который со временем все-таки превратится в пиратского адмирала. Конечно, если не будет переходить границы дозволенного, как, например, он это сделал с пиратами на планете Лок. Что ж, мы к этому еще вернемся. А сейчас необходимо предпринять ряд моментов. Сообщите флоту о том, что мы выступаем, распорядился я. Прыжок на Мунта-Кадру, уточнил Пиллион. Именно, капитан, подтвердил я. «Эта система станет нашим трамплином к верфям Хаста. Сообщите нашим десантникам, чтобы они были готовы выдвигаться». Официальный путь до верфи Хаста пролегал через сектор Монкаламари. По крайней мере, этим путем пользовались имперцы в прошлую свою атаку. Сейчас использовать этот путь – самоубийство. Новая республика держит в секторе не просто флот, но и крейсера-тральщики. Если нас поймают, то несомненно разделаются, и операция будет сорвана. Поэтому был выбран альтернативный путь. Вместо сектора народа Монкаламари мы стартуем из системы Мунта-Кадру. Это сэкономит нам от 1 до 2 дней пути, и вместо 20 числа мы прибудем 18-19, что как раз совпадает со сроками прибытия нашего товарища Джинсары. И, если бы не обычай местных жителей Мунта-Кадру похищать детей, эта планета могла бы стать превосходным местом отдыха. И если в большей части галактики киднеппинг считается преступлением, то здесь, не более чем местный обычай и традиционный способ ведения дела и зарабатывания денег. О, сколь открытий чудных, таит для меня эта галактика. Расположена она как раз на половине пути между системами Пакуни и Дак. Большая часть суши планеты была покрыта скалистыми горами, окруженными протяженными лесами. Значительная площадь поверхности мира также скрыта под океанами. Имеется простой, но функциональный космопорт. Планета славится своими красивыми замками, за что, собственно, и вообще попала на астронавигационные карты. Честно говоря, в туристических путеводителях настолько живо описаны местные зодческие достопримечательности, что часть меня захотела отправиться на планету и полюбоваться замками. Построены они были не местными жителями, а представителями исчезнувшей цивилизации, что еще больше добавляло им шарма и загадочности. Во время войн клонов планета находилась в пространстве сепаратистов, хотя и избежала участи стать полем боя для космических или наземных сил. Империя и Новая Республика на данный момент не обращали внимания на эту отдаленную систему, выброшенную, фактически, за окраину галактики. Именно по этой причине Мунта-Кадру играет некоторую роль в моих планах. Не только для прохождения к верфям Хаста, ради этого я не стал бы отправлять на планету подразделение штурмовиков с десантными средствами и необходимым снаряжением. Похищать чужих детей и использовать их для получения собственной выгоды – довольно мерзко с точки зрения морали, но лишь с человеческой. Для аборигенов все это в порядке вещей. А раз так, то и как точка отступления этот мир мне послужит. Не просто так я указал его координаты в том чипе, который дал Пиллиону на случай моей смерти. Оригинальный Траун хранил свои секреты клонов в подземелье под крепостью Рука Трауна на планете Нирауан. Туда мне пока что дорога неизвестна. Так что Мунта-Кадру станет прекрасной альтернативой для хранения моих секретов. В недрах древних замков, которые местные по большей части предпочитают обходить стороной, суеверно считая, что те населены призраками. Что ж, штурмовики в белоснежной броне как раз похожи на таковых. А взять под контроль один из заброшенных замков, ну что ж, это дело плевое. Об этой планете я вспомнил, когда размышлял о детях Лии и органы Сола. Был в расширенной вселенной такой эпизод, когда их похитили в указанном мире. Правда, не местные, а имперцы. Но это уже совсем другая история. План прост, как и все хорошее. На идеальное, к сожалению, претендовать рано. Надеюсь, что лишь пока, а не совсем. Десантники действуют 2 отрядами. Первый тайно берет под контроль один из замков и оборудует там базу, где и будет происходить создание резервного плана. Пусть и без моего участия, как такового, но, если случится так, что я умру, эта галактика все же вздрогнет, как следует. Второй же отряд, усиленный тяжелой техникой, захватит пустующий замок в столичном городе, куда и будут свезены похищенные дети местных вождей, и будут они там находиться под защитой и в полном порядке ровно до тех пор, пока мы не вернемся из системы Хаст, после чего я встречусь с местными жителями и обеспечу себе их лояльность, так или иначе. Что ж, теперь переходим ко второй части нашей подготовки ко вторжению на верфи Хаста. Все по канонам диверсионных операций из моего родного мира, разведка, следом, отвлечение внимания. И пусть этот трюк уже использовался мной в прошлом, в одном секторе настоящая операция и прикрытие не проводились, что должно было сбить с толку моих оппонентов. «Свяжитесь с разящим», — произнес я, подразумевая средний крейсер типа «Удар», базирующийся в системе Пакуни. «Сэр, брови Пиллиона поползли вверх. Ну да, ведь я могу сделать это лично, Даром, что корабль находится в одной с нами звездной системе и дрейфует на расстоянии пары сотен километров от нас, вблизи аванпоста НЛ-1. Нам нужен отвлекающий маневр, капитан, пояснил я. Какими бы силами ни обладали военные Новой Республики в секторе, связываться с ними нам ни к чему. Поэтому Разящий проведет акцию устрашения на планете, известной как Новый Альдеран. Не лучше бы было поручить это мероприятие повелительному и капитану Шахаши, пробурчал Пиллион. Если бы я хотел уничтожить оставшихся альдеранцев, так удобно расположившихся на одной планете, то непременно бы это сделал, откровенность заставила Пиллиона вздрогнуть. Задача, стоящая перед Разящим, как раз заключается в привлечении внимания противника к новому Альдерану, и как следствие, отвлечение от действующего флота. Проще, если только разжевать до молекул. Делать этого я, разумеется, не собираюсь. Пусть думает своей головой, она у имперского командира такого ранга дана не только для того, чтобы в нее есть и форменная кепи носить. Расположенная на другом конце от Пакуауни в квадранте Т-6, планета Новый Альдеран являлась централизированным местом проживания альдеранцев со всей галактики, переживших уничтожение родного мира от рук Гранд Моффа Таркина и суперлазера Звезды Смерти. Основали его, если верить имперским разведданным, ставшим достоянием имперского пространства после разгрома военачальника Зинджа, незадолго до битвы при Явине-4, как временную базу, а потом уже разрослось поселение, стало местом проживания для беженцев. Спустя 7 лет после указанной битвы, военачальник Зиндж направил сюда свои силы и фактически сравнял поселение с землей. Так, собственно, местонахождение планеты, о которой известно было за пределами этого мира не такому уж большому количеству разумных, было раскрыто. Занятный факт, после разгрома Зинджа имперцы не совершали сюда набегов, очевидно рассчитывая на то, что никому не хватит ума основать здесь поселение вновь. Нет смысла комментировать последующие события, хватало и того факта, что поселение здесь все же появилось и процветало. Надо понимать, раз преступная организация, известная как «Черное солнце», основала там свою компанию-однодневку по продаже аэроспидеров, а по факту было совершено простое мошенничество, по результатам которого у местных не стало денег, да и обещанные транспортные средства не появились. Причина атаки на Новый Альдеран проста: эта планета близка к сектору Мон-Каламари, а следовательно, как только тут появится имперский корабль, который начнет наносить удары по военным объектам вроде защитных сооружений, да те истребители начнут барражировать в небе, отстреливая местные силы обороны, сюда непременно явится республиканский корабль, чтобы отогнать, а в идеале, уничтожить противника. Но на это нужно время. Поэтому, необходимо его рассчитать с ювелирной точностью. Сэр, Пиллион провел рукой по лицу. Мон-Каламари не отправит на защиту нового Альдерана весь свой флот с Дака, соразмерность угрозы от одного среднего крейсера. Напротив, капитан, произнес я, вы не учитываете тот фактор, что командование секторальным флотом составляют Мон-Каламари, а они находятся в невероятно дружественных отношениях как с альдеранцами, так и их принцессой, Лией Органайсола. Я изучал эту расу, и даже не солгал, только искусству выходцев с Дака я уделял меньше внимания, чем аспектам их психологии и рапортам о действиях командиров из числа этой расы в период военных сражений. Однако, даже в немногочисленных предметах искусства Мон-Каламари, нашел немало любопытного, что поставило передо мной вопрос, а точно ли искусство изучал оригинальный Траун, или предметы творчества различных рас для него были не более чем результатами воплощения коллективного бессознательного и особенностей мышления, потому как, к моему удивлению, я обнаруживал параллели между особенностями действий Мон-Каламари в бою и в искусстве. Вы когда-нибудь имели возможность наблюдать балет «Озеро кальмаров», капитан? Нет, сэр, произнес Пиллион. Не откажите себе в этом удовольствии, посоветовал я. Нет, в самом деле даже в отрыве от анализа, это действительно завораживающее произведение искусства. В прошлой жизни я как-то не особо любил посещать театры, ссылаясь на занятость по службе. А вот тут так уж совпало, что культура и война переплелись. Стоящее произведение искусства, которое проливает немало интересного на физиологию и образ мышления нашего противника. Скажите, капитан, вы когда-нибудь слышали о том, что молодые Мон-Каламари, несмотря на то, что являются амфибиями, могут захлебнуться под водой? Нет, сэр, сдержанно произнес командир Химеры. Меж тем, это так, продолжил я, как и многие другие расы, молодые популяции монкаламари не в состоянии противостоять такому пагубному воздействию, как паника. Именно она губит молодых монкаламари в природной для них среде обитания. Озеро кальмаров прекрасно демонстрирует эту врожденную угрозу, засевшую в области бессознательного всей расы. В балете используются сферы воды, внутри которых актеры с Дака осуществляют все действо. Я сравнил несколько голозаписей, в том числе и ту, которая демонстрировалась в конце «Войн клонов» в опере на Корусанте. Занятный факт, именно это представление посещали тогда еще канцлер Палпатин и широко известный галактике рыцарь-джедай Энакин Скайуокер. Кажется, с последним вы встречались во время войны, капитан, как и со многими другими, сэр, буркнул Гилот. Так вот, продолжал я, вне зависимости от места и времени демонстрации, даже при смене актеров труппы и режиссера, размеры сфер воды всегда остаются неизменными. Если экстраполировать их на соотношение размеров тел актеров и их положение во время представления относительно поверхности сцены, то ни один из них не оказывается выше 30 метров. Факт этот проистекает из того, что примерно на такой глубине монкаламари чувствуют себя уверенно. Во всем их творчестве, которое я успел изучить, прослеживается особенность их психологии мышления, они флегматичны, не впадают в гнев в основной своей массе. В их культуре не приветствуются резкие или стремительные переходы, что указывает на плавность мышления и его инертность. Эта раса вышла из океанов, но в то же время суша для них, несмотря на тысячелетия эволюции, продолжала длительное время оставаться чем-то новым, загадочным и некомфортным. Они предпочитают влажную среду, а потому преимущественно воюют на кораблях своего собственного изготовления или модифицированных под свои биологические особенности. Занятно, не правда ли, что даже в упомянутом балете, они используют воду в качестве среды демонстрации, хотя вполне себе комфортно чувствуют себя во влажной среде, которую для выступления можно было бы и организовать. Сэр, а как знание их психологии поможет нам победить прихоти? Терпение, капитан, посоветовал я. Скоро вы все поймете. Монкаламари по своей природе любознательны, но в то же время консервативны. Взять, например, их орбитальные верфи. С одной стороны, это демонстрация устремления к освоению космоса и забота об экологии своей планеты, ведь сборка кораблей на орбите куда как более экологична и продуктивна ввиду отсутствия силы тяготения планеты в тех же значениях, что и на поверхности. И в то же время, монкаламари не поместили свои стапеля просто в космосе, за пределами орбиты Дака. Как думаете, почему? Так проще действовать логистическим службам, предположил Гилот. Неверно, ответил я. Монкаламари произошли не от хищников, а от гораздо более миролюбивых предков. Редкие их представители склонны к нападению, как символу проявления инициативности. В большинстве своем они побегут в случае, если им грозит неминуемая смерть. Инстинкты для миролюбивых рас преодолеть всегда сложнее, чем для потомков хищников. Именно поэтому верфи Монкаламари находятся на геостационарной орбите, а не в космосе, чтобы облегчить отступление в случае большой опасности. Насколько я помню, Монкаламари, в частности адмирал Акбар, известный почти легендарным качеством решимости и преданности своему делу, произнес Пеллион. «Правильно, капитан», — произнес я, — «неспроста во мне бытует уверенность, что однажды вы станете адмиралом». Пеллион смущенно потупил взор. «Продолжим», — сказал я, — «монкаламари неспроста считают упертыми. Если их народ определился с курсом действий, их было нелегко отклонить от этого решения. В том числе, это отражается на их идеализме, который превращается в зацикленность на делах, которые с самого начала казались безнадежными. Их храбрость и самоотверженность демонстрируются тогда, когда в этом возникает необходимость. А следовательно, переносим все ранее сказанное на ситуацию с альдеранцами. Несправедливо подвергнутый уничтожению дружественный мир, альдеран. Беженцы, которые атакованы противником. Их сородич, добившийся высокого положения в обществе и несправедливо обвиненный в государственной измене. Добавьте при этом идеалистическую тягу монкаламари все делать строго по правилам и нетерпимость к тем, кто нарушает закон. Мы знаем об этом из огромного количества примеров по всей галактике, когда монкаламари недолюбливают контрабандистов и совершенно отрицательно относятся к пиратам. В данном случае, нападение имперского корабля на беззащитную планету будет расцениваться противником как акт пиратства или преступления. При таких условиях идеалисты монкаламари, славящиеся своим ведением войны со злом непременно бросит против нашего среднего крейсера минимум пару звездных крейсеров из своего арсенала. Учитывая, что у нас есть осведомитель на доке, мы будем достоверно знать о том, когда и в каком составе выйдет конвой со снаряжением. Рассчитав время, при котором отозвать несколько звездолетов из конвоя и бросить их на разящий Мон Каламари будет проще, чем подвергать и далее опасности новый Эльдеран в ожидании прибытия отряда или соединения с самого Дока, мы получаем ослабление эскорта противника. Учитывая разницу во времени между нашей атакой и выходом конвоя с вооружением, получаем, что нам не придется биться одновременно и с охраной верфи и с их подкреплением. Как только они узнают об атаке на верфи Хаста, то могут отправить подкрепление, заметил Пеллион. Именно для этих целей вплоть до завершения операции на месте будет оставаться подруга нашего Джинсарой, леди по прозвищу Злючка, пояснил я. Караван с припасами выйдет, самое позднее сегодня, завтра. Им необходимо 2-3 дня на то, чтобы добраться до Хаста. Нам, благодаря прыжку по другому пути, меньше. Следовательно, что атака на верфи, что атака на новый Альдеран, может быть сорвана исключительно силами конвоя, который мы разделим. «Сэр, но ведь патрули в секторе не представляют для нас угрозу», — пояснил я. «Благодаря усилиям советника Фейля, основные силы всегда находятся на базах, чтобы не позволить нам нанести им удар и разбить поодиночке. Как только придут сообщения о нападениях, Мон Каламари потратит не один час, прежде чем согласуют свои действия со штабом на Корусанте. Впрочем, уверен, что хваленые организаторские и аналитические способности Мон Каламари дадут нам фору в 2-3 часа, не более того. Но к этому моменту, эскорт и караван уже будут в пути. Догнать их и прибыть одновременно не позволяют законы физики. Поэтому, флот прибывает на верфи Хаста минимум за сутки до прибытия эскорта. Корабли на верфях могут быть не готовы к полетам», — заметил Пеллион. «Именно поэтому наша цель заключается в захвате, а не уничтожении транспортов с деталями», — напомнил я. «За сутки работники верфи способны привести корабли и обесточенные станции в порядок после серьезного сражения. Подготовить все необходимое к отбытию много времени у наших специалистов не займет. Уж как-то установить запчасти на практически собранные звездолеты наши техники при поддержке местных рабочих точно смогут. Впрочем, протокол ремонта кораблей везде один, сперва внутренние работы, затем внешние. Уверен, что нам достанутся непосредственно корабли с незаделанными пробоинами. Неприятность эту мы как-нибудь переживем». Капитан Пеллион, посидев несколько минут в полном молчании, произнес: «Я правильно понимаю, что вы не просто так приказали сосредоточить большую часть десантных сил и средств на борту Каликоидного Роя и Феникса?» «Именно так, капитан», произнес я. «Первый обладает внушительным авиакрылом, пусть и устаревших дроидов-истребителей. Дроиды из его десантного крыла сослужат для нас хорошую службу в вопросах атаки кораблей, прикрытия и зачистки звездолетов у ремонтных стенок. А у Феникса просто внушительные ангары, что позволяет разместить внутри корабля большое количество десантных средств. А уже это в свою очередь предопределяет тот факт, что захват ремонтируемых кораблей пройдет сравнительно быстро. А дракон?» — поинтересовался Пеллион. «Он же не выдержит линейного боя. Ему и не нужно», — заметил я. «Задача нашего модернизированного Венатора заключается в том, что он избавит нас от угрозы орбитальных защитных станций. Если справиться достаточно быстро, то и 6 звездных крейсеров Мон Каламари из состава сил прикрытия тоже станут нашими быстрее, чем адмирал Акбар окажется оправдан. Хотелось бы верить, гранд-адмирал», — произнес Пеллион. «Если мы победим, на нас в одночасье начнется охота невиданных масштабов». «Не если, а когда», — уточнил я. «И да, капитан, вы всецело правы. Никто и никогда не простит нам подобной наглости. На беду наших недругов, роль жертвы уже определена. И будьте спокойны, это не мы». Судя по мелькнувшему скепсису в глазах командира Химеры, уверен он не был. «Что ж, история нас рассудит, дорогой капитан. Доброе утро, принцесса Органа Соло», — поприветствовал ее сразу после того, как девушка открыла глаза, вкрадчивый и хорошо поставленный голос человека в имперской форме. Лея, едва осознав, кто перед ней, с негромким вскрикиванием подалась назад, вжавшись спиной в переборку каюты, которую занимала на борту верности. «Не трогайте меня», — чуть дрогнувшим голосом произнесла она. «Я все равно ничего вам не скажу». «Уверен, что это так», — скучающим тоном произнес сидящий напротив нее имперский офицер в форме имперской службы безопасности. Позвольте представлюсь. Подполковник Астарион, контрразведка. Мое имя вы уже знаете, выдавила кривую улыбку Лия. Если ваше прибытие – это проявление акта дружелюбия, то я попросила бы оставить меня, так как необходимо. Как минимум, принимать витамины, подполковник, не обращая внимания на окосевшее от услышанного лицо альдеранской принцессы, протянул ей небольшой пластиковый контейнер, внутри которого имелись несколько десятков более мелких ячеек, а внутри каждой – таблетки, капсулы. «Задумали меня отравить?» – прищурилась она. «Задумали позаботиться о вас и текущей беременности?» – вздохнул Астарион. «У вас недостаток ряда элементов, микроэлементов, определенные гормоны не в порядке. В общем и целом, дроид-медик прописал вам курс лекарств». Мужчина положил принесенный контейнер в сторону. «Употреблять их и заботиться о своих детях – решать вам. Если необходимо, вам предоставит любой анализатор, чтобы вы были уверены, что никто не пытается вас накачать наркотиками, нейролептиками, сывороткой правды и так далее по списку. А вы пытаетесь?» – тоном, полным сарказма, поинтересовалась принцесса. «Это вы из нас империю зла лепите», – заметил ее собеседник. «Вам лучше знать, а можно подумать, империя не уничтожала миры, не истребляла народы». «Принцесса», как можно спокойнее произнес имперец, «здесь нет вашей привычной аудитории, можете прекратить заниматься популизмом. И вы, и я знаем грехи каждой из наших сторон. Если будем и дальше перебрасываться дерьмом ранкора друг с другом, то ничего конструктивного у нас не получится. Так вы хотите меня завербовать?» Вспыхнула Лия. Прежде чем имперец ответил, она быстро проговорила: «Знайте, вам не сломить мой дух. Я сражалась с империей и буду продолжать это делать. Я не предам новую республику». «Что?» – опешил имперец. Затем, поняв, о чем она говорит, расхохотался. «Мой патриотизм для вас – какая-то шутка». Насупилась она. «Нет-нет-нет», – просмеявшись, произнес он. «Просто, простите, говорить это неэтично, но во время вашей речи у вас была такая сосредоточенная и одухотворенная мина на лице, что я уже задумался, не сорвать ли с плеча шеврон ИСП и не встать ли под ваши флаги. Правда?» «Зажглась ли я?» «Да нет, конечно же», просмеявшись, произнес мужчина. «Честно, не знаю, как вам это удается, может быть раньше». Он написал указательным пальцем круговые движения в направлении ее живота, смазливая мордашка и фигура работали, может еще чего, но как по мне, ваши воодушевленные разговоры откровенно не работают. «Ну, это дело ваше. Я же пришел, чтобы спросить, что с моими друзьями?» Перебила его принцесса. «Главное завладеть инициативой в разговоре. Нужно пользоваться тем, что перед ней военный человек, который привык отвечать на вопросы. Вы сейчас серьезно?» Нахмурился подполковник. «Вас на Альдеране вообще культуре общения с разумными не обучали?» «С разумными, а не с имперцами?» Дернула носиком Лия. Имперец закатил глаза. «Вы на полном серьезе решили меня сейчас раздражать?» – поинтересовался он. «Я хочу знать, что случилось и что происходит сейчас с моими друзьями», – требовательно произнесла принцесса. «Леди, вы в имперском плену, военнопленная, вам не положено задавать вопросы», – покачал головой имперец. «Вот вам минутка международного и военного права, подполковник», – лучезарно улыбнулась Лия. «Империя не объявляла войну Альянсу за восстановление республики, и не объявляла ее новой республике, так что военнопленной я не считаюсь. Значит, я в полном своем праве могу вас выбросить через шлюз в вакуум», — с улыбкой произнес подполковник. «Ведь в таком случае в дело вступают положения о борьбе с пиратами и преступниками, а ведь именно за них вас считает империя. Вы на это намекаете своими виртуозными познаниями в военной юриспруденции?» Лия стушевалась. Как-то не туда пошел разговор. «Так что с моими друзьями?» – тихо спросила она. «Я прошу вас ответить. Вежливости вас все-таки в королевском доме Альдерана научили», – хмыкнул подполковник Астарион. «Генерал Кракен, как вы знаете, застрелился. Глупая бравада, никто никого здесь резать на куски ради клочка информации не будет. У нас достаточно осведомителей в вашем правительстве». «О чем вы говорите?» – охнула Лия, но имперец словно не услышал ее. «Генерал Лэнда Калриссиан проходит курс лечения в бактокамере. Думаю, через пару часов он будет абсолютно здоров, и вы сможете встретиться и поговорить лично. В нашем правительстве ваши агенты?» Чуть громче поинтересовалась Лия, но имперец ее вновь проигнорировал. Вуки по имени Чубакка, контрразведчик, снял форменный головной убор, посмотрев на нее печальными глазами. У Лии сжалось сердце. Близнецы, впервые напомнив о себе, заворочились. Он доставил нам немало проблем, уничтожил отряд штурмовиков голыми руками, прежде чем его удалось нейтрализовать. Он мертв. Лия почувствовала себя отрешенно. Неужели самый преданный друг их семьи вот так просто умер? Если б на него не подействовали станнеры, то да, был бы однозначно мертв, усмехнулся подполковник. Сейчас он, ради общей безопасности, закован в цепи и находится в своих апартаментах. Вы встретитесь с ним позже. Карди и его люди? Задала новый вопрос эльдиранская принцесса. А они-то какой у вас интерес вызывают? Удивился контрразведчик. Причем настолько натурально, неподдельно, что Лия не сомневалась в его искренности. Ее рудиментарные способности к силе тоже молчали, не оповещая ее о том, что девушку пытаются обмануть. «Вы атаковали их и наверняка убили», — произнесла она, поджав губы. «Просто хочу знать, сможет ли кто-нибудь сообщить новой республике о том, что с вами произошло в системе Милагра?» — усмехнулся подполковник Астарион. Девушка едва заметно кивнула. «Нет, принцесса». Карди и его подчиненные свою роль в засаде сыграли и более не нужны. На данный момент Лия почувствовала, как внутри нее все сжалось. Тылан-коготь Карди заманил их в ловушку. Генерал Каракин оказался прав насчет его роли во всем произошедшем. «Нет, не может быть. Как же так? Что с нами будет?» Потухшим голосом поинтересовалась она. «Побудете у нас в гостях?» – пожал плечами подполковник. «Предвосхищая ваши вопросы, сразу скажу, пытать или допрашивать вас никто не будет. С каких пор империя упускает шансы получить информацию от высокопоставленных представителей новой республики?» — спросила она, а внутри нее закралось неприятное предположение, основанное на словах подполковника. «С тех самых пор, когда информация сама плывет нам в руки», — улыбнулся тот. «Простите, принцесса, но вы и ваши правители явно заблуждаетесь в том, что с нами покончено. Гранд-адмирал любезно предоставляет вам место в первом ряду, чтобы вы насладились прекрасным представлением крушения всего того, что вы создали. У них есть шпионы на самом верху новой республики. Им просто незачем пытать их, как это делали с ней Гранд Мофф Таркин и Дарт Вейдер на борту первой звезды смерти. Они получают информацию едва ли не из первых рук. Вот как им удается наносить удары по новой республике и оставаться безнаказанными. Кто-то, обладающий высоким допуском, передает им все военные и политические секреты новой республики. Поэтому имперцы всегда на шаг впереди. Поэтому они осведомлены обо всех шагах, которые против них предпринимают она и ее соратники. Шпионы в высших кругах новой республики. Они и торговец информацией Карди, которому она так слепо доверилась, делают всю работу. Ох, ну почему? Почему она не доверилась подозрительности Хана? Почему поверила в то, что Карди может быть на их стороне? Но даже тот факт, что торговец информацией, предатель, не отменяет того, что кто-то в высших кругах новой республики поставляет имперцам информацию. Но, кто? Кто обладает столь большим допуском к военным и политическим секретам, что? Лия почувствовала, как внутри что-то оборвалось. Нет, это не может быть Мон Матма. Глава Временного правительства недолюбливает империю и стояла у самых истоков Альянса, как ее отец и давно исчезнувший генерал Гарм Белыйблис. Они не могут. Зато советник Фейлия, может, прошептал внутренний голос. Ботаны всегда идут по головам в погоне за очередной порцией власти. И пазл сложился. Советник, который благодаря военным неудачам адмирала Акбара, сумел занять место верховного главнокомандующего новой республики, тем самым получив в свои руки все военные секреты государства. Он входит в состав Временного правительства и знает обо всех шагах бывших повстанцев, направленных как на стабилизацию экономики, налаживание внутренней политики и противодействию империи. Он пытался продавить вхождение в состав новой республики коррумпированной и сотрудничающей с империей планеты Ньюков. Да, противодействие Лии и генерала Кракена связывало его по рукам и ногам, но сейчас, о, великая сила! Филия разузнала об их миссии и сдала их имперцам, чтобы убрать своих политических оппонентов. Мало того, что в руки противников новой республики попали она, Чуи, Лэндой только что отремонтированный имперский звездный разрушитель, так еще и огромные средства, большую часть из которых генерал Кракен взял из бюджета новореспубликанской разведки. И теперь его нелегальные агенты оказались без финансирования. Да империи теперь вообще не нужно бороться с республиканскими шпионами. Покончивший с собой генерал Кракен фактически отрезал свою организацию, нелегальную ее часть, от Корусанта. Лишь он один знал, как связаться с наиболее значимыми шпионами в тылу противника. И сейчас он мертв, и финансирование осведомителей прекращено. Значит, поставка имперских секретов, и без того представляющая из себя тоненький ручеек информации, прекращается вовсе. Имперцы получили корабль, политических врагов Фейлия, огромные средства, на которые могут построить еще один палач. Нетрудно догадаться, что произойдет в будущем. Фейлия протащит в новую республику связанные с империей планеты. Мьюков, Рендели, Бринтел-4, о которых шла речь на последнем перед ее отлетом заседании Временного правительства. Поставщик биомолекулярной массы и две бывшие имперские планеты-верфи, на которых республика непременно разместит новые заказы на строительство звездолетов или на их ремонт. Или же, Лия похолодела, больше половины звездолетов республиканского флота в настоящий момент разоружены. Неповоротливые Слуисси не в состоянии бесконечно исполнять роль транспортного шлюза для переоборудованных звездолетов. Борск Фейлия переведет их на Рендели и Бринтел-4, превратив их в очередной транспортный узел. Пусть не сейчас, не сегодня, не завтра, но он продавит через Временный совет принятие этих планет и систем в состав новой республики. Туда прибудут разоруженные корабли республиканцев. До империи фактически вообще больше ничего делать не надо. Они в одночасье заполучат несколько сотен кораблей своих противников. Данные о численном составе флота. Взломают компьютеры звездолетов и получат всю необходимую для них информацию. Места базирования кораблей, тренировочные центры, аванпосты, склады боеприпасов и снаряжения, поставщики вооружения и боеприпасов. Фейлия предоставила им все необходимое, чтобы уничтожить новую республику изнутри. Лия негромко простонала. Это конец. Все, за что они боролись, все будет уничтожено. Новая республика, основанная на принципах конфедерации, развалится сама по себе, как только входящие в ее состав миры и сектора поймут, что их предали и Корусант не в состоянии защитить не то, что их, самих себя. «Я зачем, собственно, пришел?» Голос подполковника звучал глухо, словно доносился через слой ваты. «Вы прибыли в место, где будете находиться до тех пор, пока гранд-адмирал посчитает это необходимым. Ваши покои, как и апартаменты ваших друзей, уже готовы. К сожалению, командующий не нашел времени, чтобы встретиться с вами лично, но, уверяю, это произойдет. Правда, не могу сказать, когда именно. Дела, сами понимаете. Гранд-адмирал». Хан снова оказался прав. Во главе империи стоит гранд-адмирал. Они в самом деле кого-то или не добили, или пропустили. Им конец. И чем же таким занят ваш командующий, раз не смог встретить принцессу и генерала лично? С болью и слезами на глазах поинтересовалась она, посмотрев на контрразведчика. Тем же, чем и всегда, пожал плечами тот, скромно улыбаясь. Доказывает новой республике, что значит для кучки мятежников и преступников сражаться против кадрового военного империи, не зашоренного идеями человекоцентризма и пренебрежения к противнику, а проще говоря, уничтожает вашу веру в собственные силы. Лия расплакалась. В сложившейся ситуации это было единственное, что она могла себе позволить. Обработка начата, гранд-адмирал, спокойным тоном сообщил подполковник Астерион. Кто выбран в качестве цели? Поинтересовался я. Принцесса Органа Соло, ответил контрразведчик. Ее состояние беременности, гормональные взрывы и прочие сопутствующие изменения мышления и восприятия информации являются благодатной почвой для того, чтобы заронить в ней семена сомнения в высших кругах правительства новой республики. Уже сейчас она, осознавая бессилие своего положения, начинает искать виноватых в своем положении. Неизвестность произошедшего, вкупе с политическими амбициями Фейлия, делает его по моим расчетам наиболее подходящей кандидатурой для предателя в высших сферах. Пока она беременна, она легко внушаема различного рода угрозам и недосказанностям, чем мы и воспользуемся. Главное, не перегибайте с обработкой, произнес я. Она беременная, но не лишена интеллекта. Кроме того, в подобном положении вечно она существовать не будет. Продолжайте использовать полунамеки и недосказанность. Нужные нам выводы принцесса сделает сама. На мой взгляд, правильнее было бы изолировать ее от остальных высокопоставленных пленников, признался Астерион. В случае с репрессивными методами допроса, да, одиночество сломало бы ее психику. Но мне она необходима здравомыслящей. Продолжайте обработку принцессы, демонстрируя разумное отношение к ней и нашим противникам. Зароните в ней семена сомнения в адекватности продолжения вооруженного противостояния. Сразу это не удастся, но мы подкрепим мысль о том, что воюем исключительно с военными преступниками, гражданские не представляют для нас интереса. А что делать с остальными пленниками? Поинтересовался подполковник ИСП. Карди, Калрисиан, Вуки. Последних двух держите подальше от терминалов с информацией и не допускайте возможности созерцания ими неба, особенно ночного, произнес я. Они не должны видеть рисунок звезд до тех пор, пока необходимая карта в обсерватории не будет готова. Наши пилоты уже приступили к моделированию звездного неба Сьютрика-4, произнес Астерион. Во время прибытия следующего каравана от принца-адмирала, я отправлюсь на планету, чтобы лично проконтролировать все изменения и соответствие муляжа оригиналу. Однако, сэр, простите, но я не понимаю, для каких целей нам продолжать вводить ее в заблуждение. По вашим же словам, вы намерены с ней встретиться и переговорить. Конечно, улыбнулся я. Сразу после того, как Новая Республика узнает о том, что в Сьютрикской гегемонии находятся ее военнопленные, в том числе и Лиа Органа Сола, которую будут пытать по приказу принца-адмирала Кринеля. Новая Республика этого так не оставит, покачала головой голограмма подполковника. Конечно нет, улыбнулся я. После того, как у них появится подозрение об участии Кринеля в атаке на Хаст, генерал Лэнда Калрисиан и Вуки Чубакка героически сбегут из плена и расскажут о тюрьме на Сьютрике-4, флот Новой Республики прибудет в гости к Кринелю, чтобы восстановить справедливость. А мы окажемся рядом, чтобы поставить точку в конфликте, понимающе произнес Астерион. Быстро соображает контрразведывательный чертяка. Именно так, подполковник, произнес я. Решим две проблемы за раз. И с помощью обработанной вами принцессы мало того, что получим определенные преференции при обмене пленниками с Карусантом, так еще и зашлем своего человека в правительство Новой Республики, чтобы одному коварному ботану не удалось как следует укрепиться в верхах. В этой операции многое может пойти не так, как мы планируем, произнес Астерион. Именно поэтому всегда есть резервный план, произнес я, и резервный для резервного. Какими будут указания относительно Нейлзаферри и Теланакарди? Поинтересовался контрразведчик. «Выжмите из них все, что нам нужно», – произнес я. «От угонщика избавьтесь, он слишком много знает. А коготь? Он еще сыграет свою роль в резервном плане подрыва веры населения Новой Республики в свое правительство. Не жалейте его, но оставляйте в живых до тех пор, пока для него не будет срежиссирован побег. Но сперва я нанесу удар под дых военнослужащим Новой Республики на верфи Хаста». Глава 53. Реванш. Часть 1. 9 лет, 6 месяцев и 19 сутки после битвы при Ивине, или 44 год, 6 месяцев и 19 сутки после Великой Ресинхронизации. Адмирал Новой Республики Раджаб происходил из расы Мон-Каламари, и естественно являлся обладателем характерных для его вида черт, большой головой, огромными глазами и отринутым миролюбием, присущим выходцам с декада проведения репрессий со стороны Галактической Империи. Потому он, как и многие другие Мон-Каламари, практически сразу поддержали Альянс за восстановление республики, заполнив множество вакантных мест офицеров различных звеньев. Уж в чем-чем, а в тактике и сообразительности Мон-Каламари прекрасно разбирались. Наверное, по этой причине адмирал Раджаб, несмотря на смещение главнокомандующего адмирала Акбара и царящие в верхах вооруженных сил Новой Республики засилье ботанов, продолжал командовать эскадрой, охраняющей в прошлом одну из самых секретных верфей Альянса, верфи Хаста. И сейчас, восседая на борту своего флагмана, звездного крейсера МС-80, построенного его народом, он наблюдал за тем, как заканчиваются ремонтные работы над 7 однотипными кораблями. Их системы в порядке, их двигатели отрегулированы. Оставалось лишь завершить восстановление пробоин на корпусах, но это уже мелочи. С этим трудолюбивые работники, военные инженеры Мон-Каламари справятся за сутки. Не то, что набранные по объявлению разумные, нанятые для того, чтобы ускорить процесс введения в строй остальной техники, что простаивало на верфях долгие годы, в том числе и трофейный звездный разрушитель типа имперский и под названием «Освободитель», которым несколько лет назад довелось командовать самому Раджабу. Прежде он, как и стоящий рядом у достроечной стенки его одноклассник-избавитель в прошлом носили, соответственно, другие названия, обвинители и судья. Новая Республика захватила их во время битвы при Эндоре. Их планировали использовать в качестве провокации для атаки имперских осколков, что должно было вынудить последние сцепиться друг с другом. Однако нападение имперцев на верфи, где звездные разрушители заканчивали свою подготовку перед предстоящей миссией, внесло свои коррективы. Оба корабля в значительной мере пострадали во время нападения, что сорвало планы. Нет, их без сомнения отремонтировали, и они прошли еще славный путь в составе флота Альянса Повстанцев и Новой Республики. Но после уничтожения государства самопровозглашенного имперского военачальника Зинджа, корабли серьезно пострадали и нуждались в капитальном ремонте, который, к сожалению, Новой Республике был не по карману. С тех пор корабли долгое время находились в ремонте. У молодого правительства не хватало денег на закупку необходимого оборудования на черном рынке. Но недавнее открытое присоединение верфи Куэта к Новой Республике открыло для Корусанта рынок запчастей для звездолетов имперского производства. И в скором времени, как только через пару дней из Дака прибудут транспорты с башенными установками и орудиями для батарей, полноценные экипажи и необходимая для полетов амуниция, топливо и прочее, корабли будут возвращены в строй. Новая Республика в прошлом и без того немало потеряла превосходных звездолетов. Так что, можно было бы сказать, что ботаны сделали хорошее дело. В коем-то веке, адмирал Раджаб, вдохнув приятный влажный воздух на борту своего корабля, бросил взгляд на данные с обеих верфей. Сразу видно, что в деле принимали участие инженеры Монкаламари. Освободитель, пусть и не получил восстановленную протонно-лучевую пушку, которая у него имелась на момент нахождения корабля в составе имперского флота, все же кое-чем интересным обзавелся. 6 пусковых установок для протонных торпед, обновленные системы сканирования и замененные по всему кораблю датчики. Гипердвигатель второго класса был заменен на полуторный, что увеличило скорость корабля во время межзвездных прыжков. Но главное заключалось совсем в ином. Наконец-то свершилось то, над чем долгое время бились инженеры верфи Хаста, все же было получено. Теперь для этого корабля не нужно более 37 тысяч разумных. Монкаламари не просто так называют лучшими кораблестроителями Новой Республики. Теперь, для управления освободителем и искупителем достаточно чуть более 28 тысяч разумных для комплектования экипажа. Всего в 6 раз больше, чем минимально необходимое по имперским стандартам для передвижения и маневрирования корабля, да дополнительные специалисты, артиллеристы и техники. Сам минимально необходимый экипаж, требующийся для того, чтобы корабль банально мог переместиться из пункта отправления в пункт назначения без того, чтобы стать жертвой обстоятельств и задействовать в случае нападения минимально возможное количество артиллерии.